Теперь, хорошо приглядевшись к нему, она увидела, что он совсем еще мальчишка, лет 20 с небольшим. Он был напуган. Он проворонил преступника и теперь не знал, что же будет дальше. «Простите», — сказала она. «Да, сегодня». Он один раз звонил, около 11. «Вы не слышали?» «Да нет», — он пожал плечами. «Я и не думал». Его голос угас. Итак, он звонил в 11 и исчез в половине 12-го. Она вышла в коридор и взглянула в сторону поста медсестер. Там постоянно кто-то дежурил. И чтобы дойти до лифта, он обязательно должен был миновать пост. Нет, ему бы не удалось пройти незамеченным. Что же он еще мог предпринять? Она посмотрела в противоположном направлении. В конце коридора была лестница. Он мог спуститься вниз пешком. Но 7 пролетов? Бенсон для такого путешествия слишком слаб. И к тому же... Но спустился бы он в вестибюль, в халате, перебинтованный. Дежурный в регистратуре его непременно остановил бы. «Ничего не понимаю», — сказал полицейский, выйдя в коридор. «Но куда он мог войти?» «Он смышленый человек», — заметила Росс. Этот факт они все почему-то упускали из виду. В глазах полицейских Бенсон был преступником, которому предъявлено обвинение в хулиганском нападении. Для них он один из сотен преступных элементов, которых они видят каждый день в участке. Для больничного персонала Бенсон – пациент, несчастный, потенциально опасный, маргинальный психотик. И все почему-то забывают, что Бенсон, ко всему прочему, необычайно умен. Он добился выдающихся результатов в области компьютерной техники, где работают люди с незаурядными интеллектуальными способностями. На первом же тестировании в центре он показал уровень интеллекта, равный 144. Он вполне был способен тщательно спланировать свое бегство из клиники. Мог подслушать под дверью разговоры персонала с полицейским. Мог услышать, как полицейский обсуждает с сестрами свою отлучку за сигаретами, а потом в считанные минуты сбежать. Но как? Бенсон мог догадаться, что ему не удастся ускользнуть из больницы в халате. Но он оставил свою одежду в палате, возможно, осознав, что не сможет улизнуть и в собственной одежде. Во всяком случае, в полночь. Его бы остановили внизу на выходе. Последние посетители ушли из здания часа 3 назад. Так что же он удумал? Полицейский пошел на пост к медсестрам, звонить в участок и сообщить о случившемся. Росс пошла за ним, приоткрывая все соседние двери. В палате 709 находился больной с сильными ожогами. Она заглянула внутрь и удостоверилась, что там только один человек. 708-я была пуста. Прооперированного пациента с пересаженной почкой сегодня днем выписали, но она осмотрела и эту палату. На следующей двери висела табличка «Инвентарь». Это была обычная кладовая. Бинты, ваты, шины, хирургические нитки, запас простыней. Открыв дверь, она пошла вдоль полок. Бутылочки с физраствором, подносы с наборами различных инструментов, стерильные маски, перчатки, фартуки, стерильные халаты для сестер и санитаров. Она остановилась, увидев синий халат, который чья-то торопливая рука затолкала в угол полки. На полке возвышались горки отглаженных белых брюк, рубах и курток. В таких ходят больничные санитары. Она позвала сестру. «Это невозможно», — говорил Эллис, расхаживая по кабинету дежурных сестер. «Просто невозможно. После операции прошло 2 дня, точнее 1,5. Он просто не мог встать и уйти». «Но ушел», — сказала Дженнет Росс. «И сделал это единственным доступным ему способом, переодевшись в форму санитара. Потом он, скорее всего, спустился по лестнице на 6-й этаж и на лифте спустился в вестибюль. Никто его и не заметил. Санитары входят и выходят в любое время суток. На Эллисе был строгий костюм тройка, галстук распущен. Он курил. Росс раньше никогда не видела его с сигаретой в зубах. «И все же я не понимаю», — говорил он. «Его же накачали таразином, и он не получил ни капли», — сказала Росс. «То есть...» «Что за таразин?» — вмешался полицейский, делавший пометки в своей записной книжке. Сестры засомневались, назначен ли ему таразин, и не стали ему колоть. С прошлой полуночи ему не давали ни транквилизаторов, ни седативов. Боже! Эллис метнул на сестер такой взгляд, словно собирался их убить. Да, но как же голова? Она же перебинтована. Этого же нельзя не заметить. Моррис, до сих пор сидевший молча, очнулся. У него был парик, сказал он. Ты шутишь? Я видел его собственными глазами. А какого цвета парик? Спросил полицейский. Черный, ответил Моррис. Господи боже, повторил Эллис. Откуда у него этот парик? Спросил Эллис. Ему приносили передачу в день поступления в клинику. Слушайте, сказал Эллис. Пусть даже парик. Но куда он мог деться? Он же оставил в палате бумажник, деньги. Такси он поймать не мог в такой поздний час. Росс воззрилась на Эллиса, поражаясь его способности игнорировать реальность. Ему просто не хотелось поверить, что Бенсон сбежал. И он оспаривал неопровержимые доказательства. И оспаривал упрямо. Он позвонил кому-то около 11, сказала Росс, взглянув на Морриса. Ты не помнишь, кто принес ему парик? Симпатичная девушка. «Имя не помнишь?» — саркастически спросил Росс. «Анджела Блэк», — поспешно ответил Моррис. «Поищи ее телефон в справочнике», — попросила Росс. Моррис начал листать толстенный том. Но тут зазвонил телефон, и Эллис снял трубку. Он послушал, потом без комментариев передал трубку Росс. «Алло». «Я закончил компьютерную развертку», — сказал Герхард. «Только что. Ты была права». Бенсон вошел в цикл обучения со своим имплантированным компьютером. Стимуляции в точности ложатся на параболу проекции. «Потрясающе!» — сказала Росс. Она взглянула на Эллиса, потом перевела взгляд на Морриса и полицейского. Они терпеливо ждали. «Все именно так, как ты и сказала», — продолжал Герхард. Бенсону явно понравился электрошок. Он стимулировал припадки все чаще и чаще. Изгиб параболы постепенно становился все круче и круче. Когда он сорвется? Скоро. Если предположить, что он не нарушит цикл, а это маловероятно, то с 6 часов 4 минут утра он будет получать практически непрерывные стимуляции.